Невозможное для них возможно для нас, потому на нас полагаясь мощно и на нас полагая все сознание, создаете основание для утверждения невозможного. С нами идти означает путь пролагать в необычность, но для этого надо полное, не половинчатое, обращение сознания к нам, несмотря ни на что, вопреки самой ярой и кажущейся непреодолимой очевидности. Сложность и безысходность внешних условий, подобно Гордиеву узлу, рассекается мечом огненной мысли, которая, разрушая кажущуюся неодолимой видимость, создает свое сочетание желаемых и нужных следствий. Для этого надо освободить сознание от власти видимости, которая его наполняет, и заменить ее теми формами желаемых следствий, которые дух хочет утвердить в видимости плотной. Отбросить, смести и разрушить надо все то, что составляет этот спутанный узел внешних явлений, и разрушенное заменить своим нужным и желаемым построением. Ярым напряжением творческой мощи воображения сметаются видимые преграды вопреки кажущейся невозможности это сделать, и разрушенное сочетание элементов освобождает место для новых, вольно утверждаемых построений. Действуйте так, когда замыкается круг безысходности плотных условий. Действуйте именем моим и силой моею.